Я так хотела, чтоб наша сказка стала не виртуальной. Сама себе казалась я такой смешной, забавной, реальной, реальной, забавной, забавной. Я заболела, наверное, по тебе любовью реальной. Я так хотела, чтоб наша сказка стала не виртуальной. Сама себе казалась я такой смешной, забавной, реальной, реальной, забавной, забавной. Каждый день я слышу и везде я вижу много лиц прохожих, на тебя таких похожих. Без тебя, наверное, будет очень скверно. Не срослось, не вышло, и теперь тебя не слышно. След в душе оставил, на любовь направил и страдать оставил, а потом меня оставил. Я в толпе прохожих, я в проблемах сложных. Ну побудь со мною, рядом быть хочу с тобой. Я заболела, наверное, по тебе любовью реальной. Я так хотела, чтоб наша сказка стала не виртуальной. Сама себе казалась я такой смешной, забавной, реальной, реальной, забавной, забавной. Что со мною будет, пусть Господь осудит. Он меня не любит, все равно теперь забудет. Нет наслаждения, помню те мгновения. Хоть чуть-чуть забвения и забыть твой день рождения. Я тебе, наверное, слишком откровенно отдала сопенно, кулаки сжимаю нервно. И в толпе прохожих я ищу похожих, но тебя не вижу, голос твой теперь не слышу. Я заболела, наверное, по тебе любовью. Чтоб наша сказка стала невероятной. Сама себе казалась я такой смешной, забавной, реальной, реальной, забавной, забавной. Я заболела любовью реальной. Я так хотела, чтобы она стала невиртуальной. Я заболела, наверное, по тебе любовью реальной. Я так хотела, чтоб наша сказка стала невиртуальной. Сама себе казалась я такой смешной, забавной, реальной, реальной, забавной, забавной. Я заболела, наверное, по тебе любовью реальной. Я так хотела, чтоб наша сказка стала невиртуальной. Сама себе казалась я такой смешной, забавной, реальной, реальной,